Глава 60. Денис Логинов вошел в богато украшенный зал силуэта и осмотрелся. Он опоздал на конкурс из-за Елены. Та позвонила ему как раз перед выходом из дома и устроила скандал. Все не могла понять, почему он не хочет завести с ней десяток детей. Кое-как отделавшись от назойливой девушки, Денис поспешил в дом моды. Народ постепенно расходился. Официанты собирали пустые бокалы, убирали оставленные на столиках тарелки. Праздничный банкет давно закончился, лишь некоторые любители выпить пока не спешили расходиться по домам. Настя и Марина стояли около стены. Денис направился в их сторону. «Кто бы мог подумать, что в конкурсе победит Орлова?» — возмущенно сказала Марина. «Тут явно что-то нечисто. Да она просто устранила других участниц. Неужели никто ее даже не заподозрил?» «На нее это похоже», — согласилась Настя. «Но что поделать? Она получила корону и теперь станет главной моделью дома моды». «А твоя мама не может в этом разобраться?» «Честно говоря, я даже не хочу вмешиваться», — призналась Настя. «Очень скоро Лина сама покажет зубы. Ее выходки здесь никто не будет терпеть». «Какие-то проблемы?» — спросил Денис, приближаясь. «А ты где был все это время?» — поинтересовалась Настя. «Лучше не спрашивай», — отмахнулся Логинов. «А где Ирина?» «Ты ничего не знаешь?» — удивилась Марина. «Ее увезли в травматологическое отделение». «Что?» — ужаснулся Денис. «Не переживай, ничего серьезного, только легкий вывих ноги. Она упала с лестницы. Я звонила ей пару минут назад, ее уже отправили домой». «Час от часу не легче», — нахмурился Денис. В этот момент кто-то грубо схватил его за плечо и рывком развернул. Настя испуганно вскрикнула. Денис нос к носам столкнулся с Артемом. Оттого сильно несло спиртным. Глаза парня налились кровью от ярости. «Ты», — выдохнул он, — «снова клеишься к моей жене». «Ты с ума сошел?» — Денис попытался обратить все в шутку. «Пойдем, я угощу тебя чем-нибудь». Но Артем был не намерен шутить. «Убери руки», — рявкнул он. «Артем, прекрати!» — воскликнула Настя. «А ты тоже хороша!» — обернулся к ней парень. «Пользуешься любой возможностью, чтобы остаться с ним наедине. Думаешь, я ничего не замечаю?» «Что это с ним?» — напряглась Марина. «Артем, ты что, выпил лишнего?» «Да!» — с вызовом заявил Артем. «Выпил, и что с того? Не увиливай от разговора!» К ним приближались Анна и Людмила. «Ребята, что происходит?» — обеспокоенно спросила Людмила. Денис попытался увести Артема из зала. К ним уже оборачивались люди. Марат Газаев и его секретарша с неприязнью смотрели на Артема. Изольда ехидно улыбалась. Артем оттолкнул Дениса в сторону. «Я еще с тобой не закончил!» Он попытался ударить Логинова кулаком в лицо. Денис отошел в сторону, и Артем навзничь упал на пол. Настя бросилась к нему и хотела помочь подняться, но Артем оттолкнул ее руки и встал сам. «Как же вы все меня достали!» — буркнул он. Покачиваясь из стороны в сторону, он пошел к выходу из зала. Настя побежала за ним. «Артем, оставь меня в покое», — злобно сказал он. «Но не трогай меня, позже поговорим». Он хлопнул дверью. Испуганная Настя осталась в центре зала. Марина взяла ее под руку и быстро увела в сторонку, подальше от любопытных глаз. Зал постепенно пустел. Марго Кочергина пристально следила за Сергеем и Светланой. Наконец они стали собираться домой. Сергей попрощался с Ираидой, Светлана взяла его под руку, и они вышли из здания силуэта. Маргарите следовало соблюдать крайнюю осторожность. Улучив подходящий момент, когда в кухне никого не осталось, она быстро вошла внутрь. Дрожащей рукой Кочергина ухватилась за выдвижной ящик стола и потянула его на себя. Неожиданно ящик вывалился, и его содержимое с грохотом рассыпалось по полу. Среди множества столовых приборов Маргарита выбрала большой нож для резки мяса. Она крепко сжала в руке костяную рукоятку. В это время в кухню вошла Ираида Белавина, привлеченная шумом. Она сразу увидела Марго и то, что та держала в руке. «Господи, Марго, что ты здесь делаешь?» — испугалась Ираида. Марго поспешно сунула нож за спину. «Ничего». «Зачем тебе нож? Что ты задумала?» «Уйдите с дороги!» Маргарита двинулась к выходу. «Что ты собираешься делать?» — не на шутку перепугалась Ираида. Она преградила ей дорогу. «Ты с ума сошла?» Марго угрожающе взмахнула ножом у старухи перед носом. «Не смейте! Слышите? Не смейте называть меня сумасшедшей! Я вдоволь вас наслушалась! Все ваши советы гроша ломаного не стоят! Теперь пришло время принимать решительные меры!» «Остановись!» — в ужасе воскликнула Ираида. Марго резко оттолкнула ее с дороги. Ираида не удержалась на ногах и рухнула во весь рост. При падении она ударилась затылком об мраморный пол и потеряла сознание. Марго хмуро на нее посмотрела и вышла из кухни. Виктор Ольшанский допил шампанское. Он устало поправил съехавшие с переносицы очки и посмотрел на часы. Белла давно должна была спать в своей постели. Официант усиленно подчивал ее вином и коньяком весь вечер. В конечном итоге она захмелела до такой степени, что ему пришлось попросить Гордея Овчарова отвезти ее домой. Теперь можно было и подцепить какую-нибудь молоденькую фотомодель. Он огляделся по сторонам. Большинство приглашенных уже разошлись, но кое-кто еще остался. В это время кто-то мягко взял его под руку. Ольшанский обернулся и увидел перед собой Лину. Он уже и забыл о ее присутствии. Девушка давно переоделась и смыла яркий макияж, но выглядела все равно потрясающе. «Моя дорогая Лина», — радостно произнес Виктор. «Почему же дорогая?» — осклабилась она. «Не так уж дорого я с тебя брала». «Тихо», — Виктор настороженно осмотрелся по сторонам. «Твои шуточки меня в могилу сведут». «Расслабься, я так тебе благодарна», — произнесла она. «Ты себе даже представить не можешь». «Но почему же я многое могу себе представить?» — улыбнулся Виктор. «Признаться, я сильно удивился, увидев тебя в числе участниц. Мы так давно не виделись. Рад, что ты решила изменить свою жизнь». «А уж как я рада!» «Ты больше не работаешь на улице?» «Это давно в прошлом», — сказала Лина. «Теперь ты птица совершенно другого полета», — улыбнулся Ольшанский. «Лицо компании, королева красоты. Теперь мы будем очень часто видеться, девочка. Все-таки я совладелец этого дома моды». «Ты или твоя жена?» — уточнила Лина. «Белла владеет многим, но и у меня кое-что есть». Виктор хитро ей подмигнул. «Я имею большой вес в этой фирме, дорогуша. Могу помочь тебе сделать такую карьеру, о которой ты даже и мечтать не смела, если, конечно, ты будешь ко мне благосклонна». Лина оценивающе на него посмотрела. «А ты очень интересный мужчина, Виктор», — негромко произнесла она. «Твоей жене повезло. Так почему мне не быть благосклонной?» Долгие годы практики научили Лину лгать, глядя прямо в глаза собеседнику. Виктор лишь улыбнулся. «Она и сама это знает. В противном случае давно бы выгнала меня из дома». «Кстати», — Лина покрутила головой по сторонам, — «а где твоя Мегера? Что-то я не видела ее после конкурса». «Слегка перебрала и отправилась домой», — ответил Ольшанский. «Неужели? Так что же тогда нам мешает?» Лина призывно на него посмотрела. «Может, отметим мою победу и возобновление нашего знакомства?» Ольшанский облизнул внезапно пересохшие губы. Он сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда сотовый телефон. «Подожди минутку, я только вызову шофера», — тихо произнес он. Лина подошла к столу с закусками и взяла с него две нераскупленные бутылки шампанского. Неловко повернувшись, она случайно столкнула со стола несколько пустых бокалов. Они тут же упали на пол и разбились вдребезги. «На удачу!» — воскликнула Лина. «А вино нам пригодится!» Ольшанский обнял ее за талию, и они быстро направились к выходу из дома моды.